Глава 11. Кушинг не ложился дольше остальных. Фабрини и Минхаус уже дремали, стряхнув тревожные мысли. Джордж и тот поддался сну. Сакс и Сольц разошлись по каютам, но Кушинг бодрствовал еще долгое время, терзаемый смутными предчувствиями. Он отличался от остальных, и не потому, что считал себя лучше других, не имевших, в отличие от него, образования. Кушинг не был лучше, он был просто другим. Он не был ни водителем грейдера, ни бульдозеристом, как остальные, и пришел как офис-менеджер, клерк, посредник между командой Сакса и людьми с рудника. Его работой было следить, чтобы у команды было все необходимое и вовремя. И это была правда в определенной степени. Он был единственным из команды, кто знал Франклина Фиска лично. Сакс имел дело с ним и его людьми во время работы над некоторыми проектами в Южной Америке, но это были строго деловые контакты. Кушинг, напротив, знал Фиска очень хорошо, работал у него почти 10 лет. Он сыграл важную роль в реализации многомиллионной маркетинговой стратегии выхода Фиска на зарубежный рынок. Так получилось, что Фиск был женат на сестре Кушинга. Никто из команды не знал об этом. И никто никогда не узнает. Никто не узнает правды. А правда заключалась в том, что Кушинг был шпионом. Фиск лично выбрал его для того, чтобы он присматривал за Саксом. Ходили слухи, что Сакс тот еще мерзавец. Он делал свое дело, проекты завершал в рамках установленных бюджета и графика, но ходили слухи, что он алкоголик, пьет дни и ночи напролет в своей палатке, пока другие работают без передышки, склонен к рукоприкладству и часто обращается с местными рабочими, как с рабами. Во время работы над последним проектом Сакс был обвинен в изнасиловании деревенской девушки, а также должен был понести ответственность за гибель трех местных во время взрывных работ. Сакс предположительно установил заряды, чтобы расчистить дорогу от перегородившего ее обломка скалы, но забыл проинформировать об этом рабочих. Это был человек, который мог нанести удар по репутации Fisk Technologies и ее головной компании Fisk International. И все же Фиск использовал его. Сакс всегда предлагал самую низкую цену. Но в этот раз к нему приставили Кушинга. Кушингу это не нравилось, но он был обязан Фиску всем, поэтому решил смотреть во все глаза. Конечно, если Сакс узнает об этом, а слухи окажутся правдой, Кушинг — труп. Крокодилов и змей ему придется опасаться в последнюю очередь. Он лежал и думал о смерти. Чувствовал, как она тянет к нему свои пальцы.